Глава шестая. Новая фантазия праздного человека. «Уж не дурно ли вам?» — испугался Вельчининов. «Я велю остановить, я велю вынести воды». Она вскинула на него глаза и горячо, укорительно поглядела. «Куда вы меня везете?» — проговорила она резко и отрывисто. «Это прекрасный дом, Лиза. Они теперь на прекрасной даче. Там много детей. Они вас там будут любить. Они добрые. Не сердитесь на меня, Лиза. Я вам добра хочу». Странен бы показался он в эту минуту кому-нибудь из знавших его, если бы кто из них мог его видеть. «Как вы... У, какие вы злые!» — сказала Лиза, задыхаясь от подавляемых слез и засверкав на него озлобленными прекрасными глазами. «Лиза, я... Вы злые, злые, злые!» — она ломала свои руки. Вельчининов совсем потерялся. «Лиза, милая, если б вы знали, в какое отчаяние вы меня приводите!» «Это правда, что он завтра приедет? Правда?» — спросила она повелительно. «Правда, правда. Я его сам привезу. Я его возьму и привезу». «Он обманет», — прошептала Лиза, опуская глаза в землю. «Разве он вас не любит, Лиза?» «Не любит». «Он вас обижал». «Обижал?» Лиза мрачно посмотрела на него и промолчала. Она опять отвернулась от него и сидела, упорно потупившись. Он начал ее уговаривать. Он говорил ей с жаром, он был сам в лихорадке. Лиза слушала его недоверчиво, враждебно, но слушала. Внимание ее обрадовало его чрезвычайно. Он даже стал объяснять ей, что такое пьющий человек. Он говорил, что сам ее любит и будет наблюдать за отцом. Лиза подняла, наконец, глаза и пристально на него поглядела. Он стал рассказывать, как он знал еще ее мамашу, и видит, что завлекает рассказами. Мало-помалу она начала понемногу отвечать на его вопросы, но осторожно и односложно, с упорством. На главные вопросы она все-таки ничего не ответила. Она упорно молчала обо всем, что касалось прежних ее отношений к отцу. Говоря с нею, Вельчининов взял ее ручку в свою, как давеча, и не выпускал ее. Она не отнимала. Девочка, впрочем, не все молчала. Она все-таки проговорилась в неясных ответах, что отца она больше любила, чем мамашу, потому что он всегда прежде ее больше любил, а мамаша прежде ее меньше любила. Но что когда мамаша умирала, то очень ее целовала и плакала, когда все вышли из комнаты, и они остались вдвоем, и что она теперь ее больше всех любит, больше всех, всех на свете, и каждую ночь больше всех любит ее. Но девочка была действительно гордая. Спохватившись о том, что она проговорилась, она вдруг опять замкнулась и примолкла, даже с ненавистью взглянула на Вельчининова, заставившего ее проговориться. Под конец пути истерическое состояние ее почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрела, как дикарка, угрюмо, с мрачным предрешенным упорством. Что же касается до того, что ее везут теперь в незнакомый дом, в котором она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покамест смущало. Мучило ее другое. Это видел Вельчининов. Он угадывал, что ей стыдно его, что ей именно стыдно того, что отец так легко ее с ним отпустил, как будто бросил ее ему на руки. «Она больна», — думал он, — «может быть, очень. Ее измучили. О, пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его». Он торопил кучера. Он надеялся на дачу, на воздух, на сад, на детей, на новую, незнакомую ей жизнь. А там, потом... Но в том, что будет после, он уже не сомневался нисколько. Там были полные ясные надежды. Об одном только он знал совершенно, что никогда еще он не испытывал того, что ощущает теперь, и что это останется при нем на всю его жизнь. «Вот цель, вот жизнь», — думал он восторженно. Много мелькало в нем теперь мыслей, но он не останавливался на них и упорно избегал подробностей. Без подробностей все становилось ясно, все было нерушимо. Главный план его сложился сам собою. «Можно будет подействовать на этого мерзавца», — мечтал он, — «соединенными силами. И он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу, хотя сначала только на время, на срок, и уедет один. А Лиза останется мне. Вот и все, чего же тут более?» И, конечно, он сам этого желает. Иначе зачем бы ему ее мучить? Наконец приехали. Дача Погорельцевых была действительно прелестное местечко. Встретила их прежде всех шумная ватага детей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчининов уже слишком давно тут не был, и радость детей была неистовая. Его любили. Постарше тотчас же закричали ему, прежде чем он вышел из коляски. «А что процесс? Что ваш процесс?» Это подхватили и самые маленькие, и со смехом визжали вслед за старшими. Его здесь дразнили процессом. Но, увидев Лизу, тотчас же окружили ее и стали ее рассматривать с молчаливым и пристальным детским любопытством. Вышла Клавдия Петровна, а за нею ее муж. И она и муж ее тоже начали с первого слова и смеясь вопросом о процессе. Клавдия Петровна была дама лет 37, полная и еще красивая брюнетка, с свежим и румяным лицом. Муж ее был лет 55, человек умный и хитрый, но добряк прежде всего. Их дом был в полном смысле родной угол для Вельчининова, как он сам выражался. Но тут скрывалось еще особое обстоятельство. Лет 20 назад эта Клавдия Петровна чуть было не вышла замуж за Вельчининова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь была первая, пылкая, смешная и прекрасная. Кончилась, однако же, тем, что она вышла за Погорельцева. Лет через 5 они опять встретились, и все кончилось ясной и тихою дружбой. Осталась навсегда какая-то теплота в их отношениях, какой-то особенный свет, озарявший эти отношения. Тут все было чисто и безупречно в воспоминаниях Вельчининова, и тем дороже для него, что, может быть, единственно только тут это и было. Здесь, в этой семье, он был прост, наивен, добр, нянчил детей, не ломался никогда, сознавался во всем и исповедовался во всем.